Кукушка. Шурка Абдулгамидовна. Когда Майя Павловна, запахнутая в черную блестящую шубу, без сомнения натуральную, переступила порог моего дома, я испытывала гордость, пусть и с примесью горечи. Бывшая однокурсница исполнила мою мечту – зарабатывать самой и не в школе, и при этом отлично выглядеть. Видно было, что та ухаживала за собой не хуже Алены. Я, впрочем, тоже неплохо устроилась за спиной мужа, который ходил в заграничные командировки и прекрасно обеспечивал всю семью. Я и Майя – обе замужем, при детях, выполнившие поставленные цели и несчастные. Малых это не скрывало. В кошачьих глазах застыл холод, а я долго себя спрашивала, чего же мне не хватает. Вопреки расхожему мнению родни мужа, я не пьянствовала в одиночестве, а с удовольствием целыми днями копалась в вещах, привезенных мужем и купленных мной. Прибирала, развешивала, расставляла, примеряла. Наслаждалась словом. Вышло, что к вещам я привязана сильнее, чем к людям. Не нужен ни муж, ни дети, ни подруги. Была бы не с пустыми руками. Это все мне, все мое. Тем более, что долги родным я раздала. Мне не нужно было открывать глаза на собственного мужа. Рано или поздно это должно было случиться. Такова мужская природа. Я разведала лично, где и с кем он, в плаванье. А как же иначе? Жаль отдавать хорошие в плохие руки. Женщина оказалась неписаная красавица, и, похоже, как и мой муж, была мученицей и терпеливицей. Просто вижу, как они на пару вздыхают о судьбе своей горькой, а поделать ничего нельзя. Плетью обуха не перешибешь. Хочется терпеть, не буду мешать. Страдайте на здоровье. Может, благороднее станете. Дочери, уже школьницы, ни в чем не нуждались, особенно в недовольстве матери. Как только я срывалась в крик, их отец уводил потомство к своей сестре. Когда мы поженились, я настояла на том, чтобы остаться в городе. И родственников мужа это не обрадовало. Кто ж тогда будет царить заработанными в загранке деньгами, одаривая сестер и племянников? За следующие 15 лет близкие мужа перебрались сюда, разумеется, не оставшись без его финансовой поддержки. Зато теперь благоверному было где скрыться и кому поплакаться, строя из себя херувима. Однажды, когда уколы совести стали слишком болезненны и заставили задуматься о моем отношении к дочерям, я без приглашения, но с намерением забрать Луизу и Лолу домой, заявилась к невестке. Я чувствовала себя тогда кукушкой, подкинувшей птенцов чужим, но, увидев меня, девочки побледнели и убитыми взглядами дали понять, что худшее для них – оказаться дома со мной. Я проглотила это. «Что застыли?» – усмехнулась я, разоблачаясь. «Мимо шла. Угощайте, чем Бог послал». Попила чайку в семейном кругу и свалила, подергав родню напоминаниями о прежних благодеяниях, на чьи деньги они так кудряво устроились, и о моих редких душевных качествах, незлобливость, например. «Там все давно отлажено, я не нужна. Обидно? Горько? Терпимо. И не ново, если не врать себе». Задолго до того, как всех разогнать, я не раз и не два, нет-нет, да и ловила себя на мысли, глядя на девочек. Дети будто не мои. Я бы испытывала за них гордость, но я не понимала их. Они были чужие, отцовы, теткины и прочие мужниные родни. Изо всех сил я искала в них свое, а видела хорошее, но не то. Поскольку времени на раздумья хватало, я окружила себя вещами. Нет-нет, да и задавала себе вопросы. Как же так? Неужели ни дня, ни часа я не любила того, за кого вышла замуж? Как наряды на многочисленных плечиках, я перебирала семейные воспоминания. Красивые, часто затратные. Муж хотел мне угодить и подражал мужчинам в иностранных фильмах. Дарил цветы, вставал на колени и прочее. Но вместо того, чтобы красиво развесить на вешалках памяти, аккуратно разгладив до мельчайших складочек и любоваться, я комом запихивала красочные эпизоды своей семейной жизни в самый дальний угол скопом. Ни уму, ни сердцу. Только опыт, парадокса друг. Лишь сознание. Я сделала это. Уела одну, обскакала другую, нос утерла третий. Наконец-то время мое наступило. Первой вышла замуж Ира, потом Лиза. Даже эта корова, Тамарка. Все в один год. На следующий – Катя и Майка. Еще через год – Вичка. Сеструха приехала в город, и я понимала, не пройдет и года, как я буду лить пьяные слезы на ее свадьбе. В Сергея я вцепилась мертвой хваткой. Совсем не потому, что влюбилась без памяти. Хоть все девки признали его красоту. Лучше Лукина и Авдеева. Как подружки удивились, что я ему глянулась, никто из них не ожидал, что тот на мне женится. Ох, и вытянутые же рожи были кое-у-кого. Алёнушка была на моей свадьбе, и я упивалась своим первенством. Вот тебе, красавица и умница. Дитя в Подоле, диплом с отличием и свободные манеры. Любовь у тебя тоже свободная. Здорово тебя жизнь проучила. Дитя случайное, а ты, несмотря на спрос, в главном пролетела. Нет, Сергея я не любила ни до свадьбы, ни после. Красивый мужчина редко любит еще кого-то, кроме себя. Лукин – яркий тому пример. И не так уж много в моем муже было мужского, разве что работал и зарабатывал. Когда был дома, исполнял роль мужа-мальчика, слуги, то есть был тюфяк, не хуже Томкиного мешка. И трус. Чуть что сразу в заплыв. Чудесного мужчину я выбрала себе в друзья, нечего сказать. Чем не деревенский диджей? Это когда мы учились в училище, среди нас была одна деревенская, кавалеру которой был местный диджей. Та все время рассказывала, как он ее любит, то косметику подарит, то трусы. Мы же, 18-летние дурехи, завистливо вздыхали. Любовь, трусы подарил. Да у меня от этой любви все шкафы захламлены. А как подружка оказалась от него беременна и спросила, что делать, диджей сказал: «Смотри сама». Моя тряпка мне так не говорит. Это само собой разумеется. Я только и делаю, что смотрю сама. В таких случаях говорят: «На кой мужик-то нужен? Баба в штанах». Зато я вышла замуж раньше сестры. Успокоила отца законным браком, освободила мать от финансовой повинности и, как мечтала, не лила слез в подушку из-за нехватки денег на капроновые колготки и прочую дребедень. Выбрав достаток и комфорт, я вытянула редкий выигрышный билетик по тем голодным, нестабильным годам. Время изменилось, да и я не осталась прежней. Впрочем, не только я, все. Муж, Алена, Майя, Виктория, какая современная и рассудительная стала. И тоже в бизнесе. Лиска, староста, стала мягче. Анька Игнашова оказалась французской мадам, кто бы мог подумать. Это наш ходячий анекдот. Профессор Исаченко, партнер по танцам и мой разлюбезный друг, который выдал мне правду обо всех за один присест, переплюнул прочих. Стал не Исаем, как его звали свои, не Сученко, а Исой. Обычно люди других национальностей косят под русских, а этот русский – под обрека. Хоть я и не разбираюсь в бизнесе, но слышала от знающих, что Иса приподнялся неплохо. То одно купит, то другое продаст. Он здесь, его деньги там, но бог не шельма все видит. И за слова свои поганые тот наказан сполна. Опять же, люди говорили, и не раз. Неприятно для меня изменился отец. Осенью 2010-го умерла мама. Врала гадалка своей смертью. Шумная и сварливая, а отошла тихо. Не сразу и заметили, заснула и не проснулась. Отец, не успела земля на могиле высохнуть, женился на нашей деревенской потаскухе, от которой у него был ребенок, девочка. И я наглядно узрела, как мужчина при жизни стремится в рай, и откуда появляются порядочные женщины. То, что у нас есть сводная сестра, мы знали. В деревне же живем. Мать, бывало, напоминала ему и благодарила не раз за позор. Сестра, помню, спрашивала меня, что же нам делать. Я усмехалась. Что мы-то могли сделать? Папуля, что мог, уже сделал. Мне жалко его было, а мать, на мой взгляд, была слишком строга. Мать нужно было жалеть, как оказалось. Может, пожила бы подольше. А этот? «Мешала она тебе?» — зло спросила я, когда мне отец объявил, что в дом войдет новая хозяйка. «Ждал, когда умрет? Плохо тебе было? С этой лучше?» Сестра что-то вякнула в защиту отца, но я, как старшая, с детства лупила ее, поэтому та быстро заткнулась и сжалась под моим взглядом. Я обижалась на мать. В детстве мне не хватало ее ласки, а она, наоборот, отстранялась, старалась держаться строго. Поздно я поняла, что единственной, кто меня любил, была мама. Потом накрыла эта весть об Авдеевых, и мне стало совсем плохо. Майя тогда, у нотариуса, своими искренними словами про лебедей спровоцировала невысказанный вопрос: «Ты какая птица?» Раньше я бы подумала с пристрастием. Помнится, Алена говорила, что я ем как утка, остальные сравнивали больше с животными, чем с птицами. Теперь же мне было плевать, не жар-птица однозначно. Пусть кукушка, мне какая разница. Хоть не я ушла от семьи, а они от меня. Ира и Аня Игнашова высказались бы, знаю, по-другому. И та, и другая умели грамотно утешить, мастерицы слова. Эти двое сходились когда, понимали друг друга исключительно. Я видела это, да помалкивала, не хотела злить Алену. Та норовила попасть к Ире в фаворитки. Будущая Авдеева помогла мне задержаться в городе, как я мечтала. Я не успела ее поблагодарить, и Ира никогда не узнает, что ради нее я поссорилась с Сученко. Благодаря ей я реализовала свой давний план. Жаль только, что на мою долю не выпало ни понимания, ни любви, только достаток и воспоминания».